Глава 23. Гидрострой, 23 апреля, воскресенье, раннее утро. В воскресенье я рассчитывал поспать подольше, все же выходной. Но утром, да и Стаса тоже, разбудил требовательный стук в дверь. Это оказался дежурный по общежитию. — Матвеев, срочно на работу! — отрезал он. — У нас сбор по тревоге. — По тревоге? Еще не хватало. Я взглянул на часы, 5:30 утра. — А я? — сонно поинтересовался с постели Стас. — Ты можешь спать! — буркнул дежурный и ушел. — Ничего себе! Должности у нас с Кирилловым похожие. Мы оба практиканты. У меня всего одно отличие — я колдун. То есть произошло что-то, что требует присутствия колдуна? Быстро одевшись и прихватив арбалет, я рванул на работу. У здания милиции мы столкнулись с Андреевым. Видимо, его подняли раньше меня. Ну, правильно. У него в квартире телефон есть. Починили после ночного происшествия. Спросил у него, что случилось, но Леха только пожал плечами. Внутри, прямо на вахте, нас встретил Тихонов. «Извините, парни, что пришлось вас поднять в выходной, да еще в такую рань!» Без предисловия начал он. «У нас ЧП! Нужна помощь силам самообороны!» «Опять?» — нейтрально удивился Леха. «Опять!» — отрезал Тихонов, явно не желая шутить. «Из всех с колдовством в последнее время работали только вы двое. Так что придется вам... отгул дадим, когда попросите, ну а сейчас к делу!» Как выяснилось, около 5 утра... наблюдатели у КПП со стороны промзоны обнаружили в тумане три фигуры, приближающиеся странной дерганной походкой. Так-то ничего удивительного. Вот только когда фигуры приблизились, в них опознали движущиеся скелеты. Охрана, обливаясь холодным потом, попыталась честно окликнуть их, предполагая, что это могут быть люди в костюмах, обработанных колдовством. А когда те не ответили, открыла огонь. Скелеты оказались самыми обычными и гниловатыми. Пули просто раздолбали их на части, после чего ходить они больше не могли, да и не пытались. А вот силы самообороны подняли по тревоге и попросили от милиции усиление колдунами. Через несколько минут дежурный УАЗик с зевающим водителем уже вез нас на КПП. Леха опять был с укороченным автоматом, взятым в оружейке, на всякий случай, как сказал Тихонов. Наружу нас выпустили быстро. Правда, без машины, и я сразу понял, почему. Работать придется прямо тут, под стенами. Тут уже было людно. Суетилось человек 10 в разношерстной одежде. Я почти сразу увидел знакомого Колю Ильина. Впрочем, он подошел сам. — Привет, парни. Без вас тут вообще не клеится. — Не прошло и 3 дней, — хмыкнул Леха, пожимая протянутую руку. — Чего вечером? Опять в триаду? — Было бы хорошо, — мечтательно сказал Ильин. «Но пока непонятно». Подозвав парня с жезлом за поясом лет на 5-6 старше меня, он представил его. «Алексей Светлов, наш колдун. Леш, веди ребят в курс дела. Они с подобным сталкивались, могут помочь». Ну, не то чтобы сталкивались, но лично мне стало интересно. Про оживших или оживленных мертвецов у нас никто никогда не слышал. Никаких теорий колдовства на этот счет нет и не было. В колледже тема официально под запретом. Светлов отвел нас 30 метров от стены, где были воткнуты красные флажки. «Вот, смотрите!» На земле лежал скелет, совершенно обычный, как из учебника, разве что разбитый пулями. Кости грязно-желтого цвета, кое-где клочья истлевшей одежды, остатки редких волос на черепе, плоти почти нет, явно совсем старый. И весь в липкой, свежей земле, кое-где уже подсыхающей. Даже особой брезгливости не вызывает, настолько старый. «Вон там еще 2!» — ткнул пальцем Светлов чуть в сторону, где копошились его коллеги. «Всего 3. Пришли, как это...» — он помялся. «Своим ходом!» «Это нам уже рассказали!» — буркнул Андреев, выпрямляясь. Окинул взглядом останки и отошел чуть в сторону. Явно пытался найти следы. Удовлетворенно кивнул, нашел. Дорога вблизи от стен кое-где подсыпана щебнем и битым кирпичом. Ну и грязи хватает. «Что по следам колдовства?» «Слабый остаток и такое ощущение, что оно вообще ни на что не влияет. Так, помогает держать кости вместе. Тут никаких суставов нет, скелет давно уже должен был развалиться». «А ты, напарник, что скажешь?» — повернулся ко мне Леха. Ты вроде не практик, а почти выпускник. Подколол. Правда, непонятно, меня или местного колдуна. Насколько я слышал, в силовых структурах чаще всего оказываются колдуны с азами образования. Зарядить жезл либо арбалет и выстрелить из него, обнаружить движение, обнаружить след от колдовства. В общем, квалификации на уровне зарядки плиток и холодильников, чем у нас в колледже занимаются первокурсники. Те, кто постарше, иногда называют таких колдунов ПТУшниками. Не знаю, что это значит, но почему-то звучит не особо лестно. Колдуны сопровождения — это уже на ступеньку выше. Они обычно от колледжа назначаются. Ну а если учиться, как, кстати, вспоминала Леночка, это еще выше. А дальше уже ближний круг. Эх. Так, Матвеев, не отвлекайся. Вот выпущусь, буду выпускником, — вздохнул я, почему-то думая о Васильевой. Она ведь так и не появилась. Присел, сосредоточился, осматривая скелет. Нет, Светлов абсолютно прав. Остаточные ауры совершенно привычные. Кто-то при помощи элементарного колдовства собрал скелет, просто чтобы он не разваливался на части, пока его не развалили из винтовок и автоматов. «Коллега прав, мне нечего добавить», — честно сказал я, распрямляясь. И мельком увидел, как посветлел лицом колдун безопасников. «Еще бы, он старше меня, а я тут получаюсь за эксперта. Пойдем посмотрим остальные». Остальные два скелета ничего толком не прояснили. Эффект тот же самый, только соединяющее и укрепляющее колдовство, которое, кстати, еще держится, и ни малейшего намека на то, как и почему они двигались. Мистика какая-то. Так, стоп. Мистики не существует, в отличие от возможности колдовства. Все, что происходит, подчиняется одним и тем же правилам. Физика. Кто-то раздобыл скелеты и соединил их члены при помощи колдовства. Это факт. Как он заставил их двигаться? Самое простое — телекинез. Воздействие на предметы без физического контакта. И следа на объекте, скорее всего, не останется. Физического-то контакта нет. А если останется, очень быстро исчезнет. А тут уже час прошел, если не больше. Направление телекинеза сложное. Не из ближнего круга, конечно, но из тех, что требуют обучения. Я, к примеру, не умею. Вот Власов или Бурденко вполне могут уметь. Значит, надо искать колдуна сильного и умелого. Вопрос, где именно его искать? Подозвав Ильина, не знаю, за главного он тут или нет, просто я больше ни с кем толком не знаком, и собрав в кружок его, Леху и его тезку Светлова, я озвучил свои соображения. — То есть это не чертовщина, а просто чьи-то проделки? — уточнил Ильин. — Ну, как говорит Владька, я так понял, что вместо скелетов вполне могли быть просто деревянные человечки, — высказал свое мнение Андреев. — Верно? — обернулся он ко мне. — Верно! — Но деревянных человечков никто не испугается, — задумчиво протянул безопасник. — А тут явно хотели напугать. — А может, деревянных человечков просто не было под рукой? — предположил Светлов. — Что? Чуть не синхронно обернулись мы к нему втроем. Колдун, кажется, смутился. — Ну, человечков же делать надо. Дерево там, гвозди. А скелета взял, собрал колдовством и готово. Я хотел было сказать, что... И деревянных человечков можно собрать колдовством. Но слова застряли у меня в горле. Не в человечках речь. Тут другое. Земля, скелеты, все в грязи. Они явно где-то лежали и лежали долго. Колдун воспользовался готовыми трупами, скелетами. Опередил меня Леха. Погоди. Издалека они прийти не могли. А все, что поблизости, периодически проверяется утилизаторами. Возразил Ильин. Любой труп давно бы уже сожгли дотла, чтобы не появился призрак. Леха хмыкнул. Но я-то знал, почему. Кстати, что-то нет вестей от Кёсова. Интересно, сработал наш финт с костями или нет? — Это труп, который не мог подняться, как призрак, — спокойно сказал напарник. — Почему? — Потому что он был похоронен по всем правилам. Ну, сам посмотри. Кости солнцем не выбелены, весь в земле. Его выкопали максимум сегодня утром. — Так... Ильин моментально стал похож на взявшего след пса. — Значит, старое довоенное кладбище. — Выходит, так. — Парни, тогда без вариантов. Это Стуглево, — сказал он. — Другого кладбища на этом направлении нет. — А это где? — переспросил Светлов. — За промзону до моста и там еще пару километров вдоль берега, — ответил за Ильина Леха. — Тёмыч! — подозвал Ильин одного из своих ребят. — Быстро две машины. «Минимум 4 человека, помимо водил. Снайперы и автоматы обязательно. Бегом!» Тёмыч умчался, я удивленно посмотрел на безопасника. «Две машины, снайпер? Не слишком?» «Матвеев, ты сам сказал, что это, скорее всего, профессионал», — отпарировал Ильин. «Не хватало рисковать. Легче сгонять людей туда-обратно, чем потом кусать локти. Едете?» «Поехали, напарник!» — махнул рукой Леха. «Поможем людям, раз уж мы здесь». «Конечно, я поеду. Так или иначе, будет лучше, если я останусь при Андрееве. Может, и еще что-то проявится из необычного, или еще что-то вспомнит». Два УАЗа выехали из ворот КПП минут через пять. Не исключено, что где-то стояли наготове, поднятые по тревоге еще при обнаружении скелетов утром. Светлов сел на головной, в которой сидели двое автоматчиков и безопасник со снайперской винтовкой. Мы втроем устроились на втором. Мне, как самому худенькому, пришлось устроиться на откидном кресле в тесном багажном отсеке. Остальные места были заняты. Ничего себе выезд. Прямо как на проводку топливной колонны. — Дим, на месте обходите Стуглева с обратной стороны и контролируете, чтобы мышь не пробежала. Мы тормознем, не доезжая, и попробуем проверить территорию, — проинструктировал Ильин водителя головной машины. — Давай, вперед! Внедорожники рванули с места. Я уцепился за рукояти на корпусе, чтобы не вывалиться. Да уж, экстремальная ситуация. — Шансов застать колдуна немного, — пояснил Ильин, сидящий с Лехой и автоматчиком безопасности прямо передо мной. — Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Не хватало, чтобы он потом еще за что-то взялся. Машины неслись по раздолбанной дороге, нас мотало из стороны в сторону. Промзону такое впечатление проскочили моментально. Почти сразу за ней, после железнодорожной линии, Андреев обернулся и указал мне на грязную заросшую дорогу, уходящую вправо. — Дорога на северные ворота, напарник. — Вот как. Сам напомнил. Значит, мысль Лехе в голову точно запала. Ну ладно, вот справимся с сегодняшней задачей. Надо будет снова поднять вопрос. Ближе к мосту машины сбавили темп. А после него, когда началась заброшенная деревня, поползли гораздо медленнее. Дорога тут была недосыпанная, вся залитых водой ямах. — А что это за Стуглево? — спросил я, никому конкретно не обращаясь. — Там раньше давным-давно усадьба была, — пояснил Ильин, полуобернувшись. — Село и кладбище небольшое, маленький лесок. Вроде до войны, говорят, там еще хоронили. А вместо усадьбы потом был детский лагерь. — Так, раз есть постройки, это вам не обычное кладбище на открытом месте. Это есть где спрятаться. Будь я на месте этого колдуна, выбрал бы место повыше, чтобы обзор лучше был. Хотя на месте этого колдуна я свалил бы оттуда поскорее. Справа вон высится огромное заброшенное здание. Кто-то давно говорил, что бывший элеватор, хотя и не знаю, что это значит. Нет, вряд ли там. Слишком уж на виду. — Парни, гляньте! — вдруг сказал водитель, еще сильнее сбавляя скорость. — Офигеть! Я вытянул шею и инстинктивно похолодел, когда увидел. Нам навстречу по дороге тащились три скелета. Неторопливо ковыляли с интервалов метров 20. Опа! Головная машина, вильнув, сбила одного из них, раскидав кости по дороге. «Дави!» — азартно крикнул Ильин. Водитель крутанул руль, и второй скелет скрылся под нашими колесами. «Держи ровнее, улетит иначе!» — велел Ильин. «Парни, не стрелять! Третьего не получится, пусть идет. Наши собьют у стены!» «Логично. Он не отдал приказ стрелять, потому что выстрелы слышно далеко, особенно здесь, за городом. Колдун точно все еще поблизости». Но, возможно же, и без лишнего шума. Я дождался, пока скелет поравняется с нами и минует машину, и всадил ему со спины ледяной удар с двух рук. Только кости полетели. — Молоток! — уважительно кивнул безопасник, обернувшись. — Хорошо, что с нами поехал. — Ага. Разбудили в полшестого. Я подумал, было, выходит, скелеты должны были пройти мимо моста, но потом сообразил, что пост в такую рань только на одной стороне, а по мосту максимум ходят патрули. Вполне могли разминуться, ничего удивительного. — Так, Андрюх, тормози вон там, за кустами, и глуши! — велел Ильин водителю. Первый внедорожник свернул направо, в объезд. Кстати, если колдун по шуму мотора заметит его, то в первую очередь за ним и будет следить. Интересно, поставил ли он сигналки? Следит ли он за аурами? Есть ли у него помощники? Ильин велел двоим остаться в машине. Верное решение. Выждав, нажал тангенту рации. — Шурик, мы на месте. Выдвигаемся. — Ну да, расстояние тут явно небольшое, метров 300. На такое рации возьмут сигнал. Дальше не берут, помехи. А на болоте, например, вообще не работают. Получил ответ, обратился ко мне. — Ну что, братан, видишь то, что нам нужно знать? — Ни аур, ни сигналок не вижу, — отчитался я. — Движения тоже нет. — Давайте цепью, интервал 3 метра. Матвеев, держись от меня недалеко. Крайним слева двигался автоматчик, потом Леха, я и Ильин. Местность густо заросла кустарником, обзор был так себе, но мельтешение ауры я увидел бы сразу. — Кладбище правее, — пояснил безопасник, взводя затвор своего автомата. — Но ни ребята, ни Светлов ничего на нем не заметили. Они бы доложили, так что смотрим бывший лагерь и усадебный дом. Мог колдун безопасников прошляпить что-то? — Мог. Ну и я мог. Ладно, Ильину виднее, но смотреть надо внимательно. Вообще странно. Колдун вроде опытный, а ни сигналок, ни защит не поставил. Вон в садоводствах на 2 метрах аж 2 штуки было. Непонятный какой-то колдун. И, судя по отсутствию аур, он один. Кто же такие дела с разорением могил проворачивает в одиночку? Впереди открылся ржавый сетчатый забор. Впрочем, в нем и дыр хватает, и некоторых секций нет. Это не преграда. Под деревьями виднелись заросшие одноэтажные домики с просевшими крышами. Правда, зелени нет, все более-менее видно. Летом тут, скорее всего, в 3 метрах уже ничего не просматривается. Так, а это что? Аура или мне показалось? Мелькнуло в окне одного из домиков, мимолетно, вряд ли заметил бы, если бы не был взвинчен. — Тихо! — вполголоса сказал я. — Второй слева дом, окно. Не уверен, надо проверить. Ильин, Леха и автоматчик молча кивнули, останавливаясь. Выглянет человек еще раз, если, конечно, мне не померещилось. Если будет тихо, может выглянуть, чтобы проверить. Есть! Точно, там кто-то есть. Аура человеческая, точнее не сказать. Ильин встретился со мной глазами, и я кивнул. Вперед рванули все трое одновременно. Я еле поспевал. Автоматчик и Леха ворвались первыми. Автоматчик одним прыжком влетел в окно. Андреев в дверь. «Лежать, сука, лицом вниз, руки за голову!» Услышал я крик изнутри. «Ну что, если противник не один...» Остальные о нас знают, но аур не видно. Ильин, не торопясь входить, поднес к рту рацию. — Шурик, что у вас? — Чисто. — Контролируйте. Мы взяли одного.